Саша, чтобы что-то сказать, стал уверять, что Вифлеемская звезда — это Венера. Тут и все мы ни с того ни с сего друг с другом перессорились, стали кричать друг на друга. Я разревелась, убежала к себе. Рождество — это праздник любящих друг друга людей, семьи, а у нас семьи никакой уже давно нет. И папа сейчас там со своим другим ребенком, наверное, разворачивает подарки. Леша, я без тебя не могу, никак жить без тебя не получается. 29 декабря 2015 года, вторник. Ура, сегодня получил посылку из дома и еще раз ура, достал связанный тобой шарф, развернул его и вдруг почувствовал запах духов, затаившийся в шерстяных парах. Твой запах, запах моей любимой из ожившего шарфа. Кто бы знал, как хочется обнять тебя, прижаться к твоим волосам и нюхать их, целовать, дышать. Рождество нам придется провести на передних позициях. Жаль очень, что не получится сходить ко всеношной. Взял полистать наугад Евангелие, которое мне дала с собой мама. Стал читать Откровение Иоанна и вдруг подумал, что апокалипсис от страха личной смерти. Всеобщая смерть — это утешительная справедливость. Страшно умереть, потому что обидно отстать. Другие пойдут дальше, увидят то, что для тебя навсегда останется скрытым за поворотом.